Наруто держал последнего выжившего шиноби за горло лапой лиса и медленно сжимал его. С каждым усилием было видно, как вены на его лице вздуваются, как его голова становится все более красной. Вот, наконец, голова не выдержала, сначала лопнули глаза и из них медленно вытекали мозги вперемешку с кровью, а Наруто смотрел на все с бешеным аппетитом, затем в ход пошли уши и рот, из которых вытекало все остальное. Но вот, все лакомство вытекло, и хищник пренебрег больной добычей, кинул шиноби на землю. Ублюдки, предатели паршивые. Шисуи пнул того последний раз, тем самым обозначая победу. «А ты кровожаден, крестничек!» Джирайя хлопнул парня по плечу. Он не ожидал, что Узумаки так скоро станет первоклассным шиноби. «Лучше дай сигаретку!» Наруто улыбнулся, выскользнув из руки Санина. «Держь!» Мужчина уже хотел протянуть папироску малому, но его грубо прервали на самом интересном моменте. «Вы совсем дурные!» Цунади схватила обоих за шкирятники. «Один ребенку сигарету дает, другой вообще маньяк-убийца, еще и курит». Но фирменная фишка блондина, Саю горло, отчего женщина впала в ступор. «Дамочка, я не люблю, когда меня учат как жить». Прижал он орудие сильнее, а свободной рукой забрал у второго пленника сигарету, а затем и подкурил. «Ха-ха-ха-ха, а парень далеко пойдет». Цунади отпустила обоих, поражаясь такому поведению Узумаки. «Ну что ж, вот мы и встретились. Это да, только вот, я должен быть мертв, а Шисуи доложить, что тут произошло. Один только вопрос, что же?» Узумаки думал о плане отступления и о том, какую же историю поведать старику. «Все просто. Прошло 30 минут. Хаем, что ж неплохо». Шисуи одобрил версию, поданную Санином на блюдечке. «На этом и порешали. Тогда, выдвигаемся». Наруто хотел побыстрее попасть домой, так как с мародерством он закончил и все ценные вещи уже запечатал в свиток, чему опять поразилась Цунади, но и в то же время она жалела, что они тогда не выкрали мальца из лап деревни. «Наруто, неужели ты не рад встрече?» Джирайя немного расстроился такому поведению блондина. «Мы еще не раз увидимся, а сейчас нужно работать, я благодарен за помощь, но нам пора, Шисуи не может столько долго протянуть с кровоподтеками». Непонятно почему, но Узумаки не хотел разговаривать с Джирайей, возможно, это была детская обида. А может и вовсе парень перестал что-то чувствовать. Но ведь Джирайя хотел что-то сказать, но ему на плечо положила руку Цунади, а учитель с учеником исчезли. «Все в свое время, он еще злится на тебя, дай ему все расставить по местам». Синджу успокоила мужа, хотя у самой кошки на душе скреблись. «Ты права». Тем временем в лесу Наруто позвал друга Шисуи, пока те быстро двигались по веткам деревьев. «Да», Узумаки повернул голову у Учихи, явно о чем-то задумавшись. «Почему ты решил спасти меня?» Брюнета беспокоил этот вопрос, он думал, панк пожертвует кем угодно, чтобы спасти самого себя. «Могу прямо сейчас всадить тебе сай в жопу, хочешь?» Блондин приподнял бровь и тут же прокрутил орудием в руке, показывая пациенту, что уже все готово для операции. «Нет». Шисуи остался без ответа на вопрос, но ответ блондина его устроил как нельзя больше. Но анбушника интересовал еще один вопрос, и он думал, задавать его или нет. «Думаю, не стоит. У ворот Конохи, врача, у меня раненый». Парень визжал как сучка, держа на своих плечах раненого Шисуи, что сейчас истекал кровью. «Боже, он ведь еще так молод, зачем ты забираешь от нас самых достойных? Боже, за что, за что?» Упал на колени парень, крича в небеса. «Ну не переигрывай ты так, Наруто». Учиха отметил про себя, что блондин плохой актер. «Господи, что стряслось?» Стражи ворот тут же подбежали на помощь, ведь такое представление невозможно пропустить. Не успели они подобрать Шисуи на руки, чтобы отнести того в лазарет, как тут же около группы возник анбу с маской ворона. «Наруто Узумаки, вас вызывает Хокаге сама, срочно». Голос был холодный и пронзительный, показывая, что не потерпит отказа. «Нон проблем». Оба шиноби исчезли в Шуншине. Тем временем они уже бежали по крышам в сторону резиденции. Пока наш герой Санбу добирались до Хокаге, то кое-кто решил немного поболтать. «Что с Шисуи?» Голос изменился и стал обеспокоенным. «Не ссы, брат, все на мази». Узумаки показал большой палец вверх, а сам еле-еле сдерживался, чтобы не заржать. Как он на такое согласился? «Ну тогда ладно». На этом их диалог закончился и они ускорили темп. Кабинет Хокаге. «Наруто, поведай, что случилось на миссии». Хокаге был настороже и крайне зол, что его задумка не увенчалась успехом. Узумаки чувствовал, что в кабинете находится, по крайней мере, 10 шиноби, плюс Итачи, но Итачи готовился не нападать, а защищать. Напряжение повисло в воздухе, словно в вестерне. Хорошо. Сначала вдохнул воздух парень, потом выдохнул. Мы с Шису и Учиха выполняли задание по доставке письма, но на нас напали какие-то наемники, в количестве 6 человек, меня вырубили, а Шису и справился с ними, но был сильно ранен в ягодичную мышцу, была задета артерия, поэтому вытекло много крови, и на середине пути он потерял сознание, дальше меня встретил вот этот Анбу. Наруто показал на Итачи. Что ж, хорошо, можешь быть свободен. Обстановка, которая накалялась, спала, и рассказчик вышел из кабинета, будто хорошо так просрался. Ворон, доложи мне, как только кот придет в себя. Я хочу услышать все, что было на самом деле. Хокаге выдохнул дым изо рта. Есть Хокаге сама, ворон исчез в Шуншине. Спустя 5 минут за каким-то углом. Наруто, что это за псевдоистория такая? Итачи был немного удивлен тому, что произошло несколько минут назад, но еще больше удивлен тому, что Хирузин отпустил парня. Ну на самом деле, блондин пересказал все, что произошло несколько часами ранее. Стоп, а как тогда Шисуи ранили в зад? Брюнет выяснил, что в этом рассказе не хватает самого главного, ранения друга. Ну-у-у-у-у-у-у. Почесал тот затылок с глупой улыбкой. Там такая ситуация пикантная вышла. Флэшбэк. Так, мы почти на месте, давай еще раз все повторим. Решил порепетировать Шисуи уже в который раз, так как он сильно переживал по поводу всего того, что произошло. Ну давай. Наруто обреченно вздохнул, так как уже матерился на учителя несколько раз, но тот был непоколебим, поэтому смирился, что лучше просто рассказать, что и сделал парень. Твой черед. Когда парень это сказал, то тут же осекся, но было поздно. Так, все шло по плану, однако меня не отключили. Я предложил свою помощь в твоей поимке. Сначала ты справлялся своими силами, но потом, когда тебя ранили в плечо, ты разозлился и стал покрываться покровом леса. Ты там всех разметал, кроме меня. Я использовал мангёку, чтобы подавить силу хвостатого и стереть тебе память, чтобы внушить то, что ты расскажешь Хирузину. Я привел тебя в чувство, и мы отправились в Коноху, но пока ты был в покрове, успел меня ранить, поэтому я истекал кровью, пока не вырубился. Дальше будь что будет. С энтузиазмом все рассказал Шиноби, в который раз. Только одно но. Наруто хищно улыбнулся, он нашел способ отомстить за все свои мучения, на протяжении всего пути. Какое? Шисуи напрягся, так как от парня исходила страшная жажда убийства. Хе-хе. Потер тот ладоши, а затем в них появился Сай. Ты не ранен. Ентов флэшбэк. Ну пришлось мне всадить Сай ему в очечило. Наруто развел руки в стороны. Он меня дико достал. Ты садист. У Итачи дергалась бровь, как и глаз. Я никогда не пойду с тобой на миссию. Бывает, ладно. Слушай, мне надо в госпиталь, перевязать рану. Позже встретимся. Отозвался Панк, а сам вскочил на крышу и направился в сторону больницы. Удачи. Итачи попрощался с Узумаки, хотя тот его уже не услышал, но кажется, он кое-что забыл спросить. Вечер, Коноха. Наруто перевязали рану, и он смело отправился домой, так как стиль он поменял, то его никто не узнавал, поэтому он смело прогуливался по улице. Вот Узумаки проходит мимо Ичираку Рамин, и в голове одна фраза. У меня же ДР, пойду отмечу, хуй ли нет-то. Наруто возмутился самому себе, ибо не дело пропускать свой день рождения таким наглым образом. Но пока он выкручивал шею на 180, пытаясь вдохнуть как можно больше приятных ароматов, не успел заметить, как сбил девочку. «Смотри, куда прешь, эс!» Парень хотел было наорать на того, кто встал между ним и жрачкой, но потом заметил, кто это, и немного так прихренел. Девочка сидела на земле, готовясь к худшему, хотя на уровне подсознания понимала, что не виновата. «Эй, привет, давно не виделись!» Мальчуган решил перевести тему. «Ты же Ами?» Наруто подал руку, пытаясь выкрутиться из скользкой ситуации, показывая себя с хорошей стороны. «Да, а откуда ты меня знаешь?» Девочка не узнала спасителя, и тут же напряглась, не следит ли этот парень за ней. «Ну я же спас тебя, Наруто Узумаки!» Блондин снял шапку с капюшоном, показывая себя во всей красе. «Хи-хи, ну разве можно забыть такого красавчика?» Улыбался во все 32 зуба мальчуган. «Ой, привет!» «Прости, не узнала, богатым будешь», — улыбнулась девочка. «Я же тебя тогда так и не встретила, чтобы отблагодарить». Учиха немного покраснела, почесывая затылок. «Да брось ты!» — отмахнулся Панк, явно немного нервничая, как и девочка. «Слушай, у меня день рождения, а праздновать ни с кем. Вот и сделаешь мне подарок и благодарность, если погуляешь со мной. Как тебе?» Джинчурики не знал, что на него нашло, ему дико захотелось провести время с этой красавицей. «Черт, меня же дома!» Девочка хотела отказаться, но посмотрела в его голубые глаза и немного грустный вид, от которого девичье сердце растаяло. «Да черт с ними, погнали!» Она схватила его за руку и куда-то побежала. Дети веселились всю ночь, они сходили на ярмарку, поиграли у шатров с конкурсами, наелись сладостей, делали все то, что одной запрещали, а у второго просто не было такой возможности, но сегодня ребята пошли в отрыв, часов так до 10 вечера. Ух, вот мне влетит. Девочка ударила себя по лбу, когда посмотрела на то, сколько сейчас времени. Который час? Наруто посмотрел на часы, которые крепились к зданию. Так, держись. Джентльмен подхватил девочку на руки и тут же запрыгнул на крышу, пустившись бежать. Эй, заплатить! Кричал ответственный за прилавок с тиром. Спустя 5 минут, район Учиха. Ну что ж, спасибо тебе за вечер, Наруто. Девочка поцеловала того в щеку и побежала. Еще увидимся. Помахала она рукой перед тем, как скрыться за углом здания. Да ни за что. Наруто держал руку у того места, куда его поцеловали. Вау. Вау не то, что она тебя чмокнула, а вау то, что ты не ругался матом 4, мать его, часа. Лис был просто в шоке, что эта девочка так повлияла на него. «Остановите землю, я сойду, та не пизди». Наруто не верил в то, что говорит его внутренний голос, хотя доводы были весомы, и парень это понимал. «Считай как хочешь, но ты, парень, втюрился, причем по уши». Лис был рад за парня, все-таки для него Наруто был близким человеком. «Да не-е-е-е, враки все это». Панк сам осознавал, что вел себя, как идиот, но признавать этого никак не хотел. «Херня какая-то, надо будет дунуть на ночь». Быстро нашел выход из положения блондин, чтобы выкинуть эту брюнетку из головы. «Хата Наруто, вот я и дома, капец длинный день». Наруто сразу пошел на кухню за косячком, пора расслабиться. Он вернулся обратно в комнату, но там был кто-то еще. «Привет, Наруто, значит, Джирая успел». Послышался голос из тени. Мальчишка пересрался, что аж подпрыгнул на ровном месте, тут же вставая в боевую стойку. «У меня есть косяк и воображение. Тебе конец». Направил он оружие на неизвестного. «Ха-ха-ха, да не ори ты так, выдумщик». Успокоил ученика Какаши, когда тот показался на свету, тем самым заставляя парня облегченно выдохнуть. «Напугал, блин, что ты тут забыл». У Узумаки бешено колотилось сердце, поэтому тот решил приземлить на кровать свою пятую точку. «Ну, как же я не могу поздравить тебя с днем рождения?» Хатаки протянул коробочку, перевязанную лентой, улыбаясь своим глазом. «Хаэм, так вот, зачем ты меня догонял?» Хоть парень и принял подарок, но все равно продолжал подозрительно смотреть на нежданного гостя. «Это ведь не подкол, он самый!» Немного усмехнулся Джонин, на что парень фыркнул, но все-таки начал распаковывать коробку. Когда блондин развернул ее, то был готов прыгать от счастья, ведь там оказался новенький CD-плеер. «А-а-а!» — заорал на всю квартиру Панк. «А-а-а-а!» Наруто был на 7-м небе от счастья, он начал бегать по всей комнате, нарезая круги, держа плеер в воздухе на вытянутых руках. «А-а-а-а!» «Я знал, что тебе понравится, это от нас, Санка. А что тебе остальные подарили?» Хатаки пытался привести свои слуховые аппараты в чувство, так как децибелы, что вырабатывал мальчуган в этот момент, просто зашкаливали. «Ничего». Наруто немного паник и сразу остановился посредине комнаты. Хотя сегодня был классный вечер, он тут же вспомнил, как провел время в компании прекрасной девчонки. «Поделишься». Было видно, что под маской скрывается ехидная улыбка, требующая ответов, но парень вовремя осекся и выкрутился в своем же стиле. «Может, косячок раскурим?» Тут же поднял он сверток с пола, перебирая его на пальцах, с улыбкой искусителя. «Давай». Пепельный был не против, да и нравилось ему это дело, расслабляло очень даже неплохо, все проблемы тут же улетучивались. Оба закурили и легли на пол, начав разглядывать потолок, ожидая прихода. «Так это ты сообщил Джирае?» — нарушил тишину блондин, делая очередную тяжку и передавая косяк собеседнику. «Ну да». После завязался долгий разговор, оба рассказывали друг другу байки, все что знают, всякие пошлые анекдоты, Короче, обычный мужицкий вечер, но именно это Наруто иногда и делало счастливым, несмотря на всю его агрессию, ему тоже нужно посидеть и отдохнуть с друзьями. Даже самая крепкая стена ломается, но если ее реконструировать, то простоит она очень долго, вот и для Наруто одной из таких опор был Какаши. Также блондин все-таки поведал рассказ о том, что сегодня был на свидании, и о том, как он себя вел, после долгих и упорных расспросов Хатаки. Хаэм, неплохо, ну и как зовут ту, которая приручила строптивого? Масочник был рад за ученика, что тот нашел себе еще одну опору в жизни. Амиучиха. Джаунин поперхнулся и быстро поднялся, принимая сидячее положение. Ты чего? Панку не понравилась такая реакция, поэтому тот тоже поднялся. Это сестра Обитаучиха. Парам-пам-пам. Глава 10. Добро и зло. Глава 10. Добро и зло. Хата Наруто. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 старт. Лис начал какой-то отсчет, после которого стопроцентно должно что-то произойти. С 1 сентября. Боже-е-е-е-е. Если бы меня так разбудили, то моя депрессия достигла бы пика своего расцвета. Ты, мать твою, совсем больной, ты заебал такие выходки устраивать, время 12 ночи, я, блять, весь израненный к хуям, измученный, а ты эту дичь творишь, реально бесит, вот честно. Еще раз так сотворишь, я экзорцистов позову. Наруто был не в лучшем расположении духа, да и эта ситуация его крайне взбесила, что он подскочил на пятую точку, потирая переносицу. Идиот, блин. Ты чего? Кьюби даже обиделся от таких выражений. Мы же вечно такой дичью страдаем, всегда подкалываем друг друга. Знаешь, как было скучно, ты ведь мой первый джинчурики парень. Как бы по-гейски это ни звучало, но это пиздато, потому что с бабами так хрен пошутишь. Выдвинул свою браваду зверь, дабы утихомирить ситуацию, хотя нагнетал сейчас именно Кьюби, который обиделся из-за того, что у его арендодателя пригорело с утренней шутки, которая ночная. Чел, я все прекрасно понимаю, но это уже перебор. Я прекрасно знаю, что мне завтра нужно в академию, знаю, что это завтра уже сегодня, знаю, что мне предстоит попасть в филиал ада со всевозможным родом будущих шлюх, дрючеров и высокомерных ублюдков, хотя, я сам такой же, но у меня школа жизни, где я сам учился, как выживать в этом мире шиноби, а они что, всю жизнь были под маминой сиськой, что тут говорить про клановых. Теперь представь, что будет в этой академии, где этих упырей учат. Не как вычитать и умножать, малышей не обижать, а как нажраться, как блевать, как все в жизни проебать. Учит в, мать его, школе. У кого-то явно было наихудшее расположение духа, такие бравады Наруто редко когда толкал. Этот прогнивший мир мне уже надоел, он будто поймал меня во все дыры. Блондин посмотрел в сторону ванны, сжимая кулаки, тем самым давая понять Кьюби, что же послужило его плохому настроению, и это не запор. Не-не-не, эти твари каждый день творят хуйню, нарушая всевозможные смертные грехи, и знаешь почему это норма? Потому что каждый из них сделал это своим долгом. Я знаю, что не лучше всего этого отребья, но я хотя бы понимаю, что полнейший ублюдок и мне нравится им быть, и делаю это не для понтов и не ради наживы, а потому что не могу по-другому. Ублюдки. Он ударил кулаком по рядом стоящей тумбочке. Да так сильно, что та пошла по швам. Именно поэтому, когда настанет мой суд перед этим вымышленным персонажем, и этот Конфуций скажет мне, что я жил, как ублюдок, и отправит меня в самую жопу мира, прополоскав при этом в Москве реке, я только сочту это за честь и даже не буду раскаиваться, ведь жил так, как того требовала ситуация. А эти, ха-ха-ха, парень все не унимался, его уже всего трясло. Да им приставь кунай к горлу, так каждый готов предать, каждый готов отсосать у роты солдат в перемешку с футбольной командой, да и некоторым это даже понравится. Каждый, сука, готов сожалеть о своих грехах только тогда, когда их, как котов, возьмут за шкирку и будут тыкать в их санье и блевотину. Они просто все ебучие гниды, я уже ненавижу этот дрянной мир, а эту уебищную академию тем более. Кью, скажу тебе честно, помнишь, ты мне рассказывал про Мадару, изрекания парня все никак не заканчивались, и тут он вспомнил про того, кого должен по сути ненавидеть, это ввело в ступор зверя на несколько секунд, но все же тот пришел в себя. Да, лис очень сильно насторожился, Наруто никогда с ним не разговаривал так долго на такие темы, обычно отшучиваясь, или просто игнорируя, а тут его хрен заткнешь, хоть зверь и понимал причину такого поведения, но как бы дурного ни случилось. Так вот, я больше восхищаюсь этим ублюдком. Лис даже поперхнулся воздухом, из-за чего начал кашлять. Тебя, походу, сильно стукнули. Но Ика понимал, что с парнем творится что-то неладное и его нужно спасать. Не надо такое говорить. А почему не надо? Да, он был ублюдком, но всегда шел своим путем и никогда не сворачивал с него, ни под каким предлогом или кунаем. Этот сукин сын шел до самого конца. Наруто действительно не понимал, почему Кьюби не может признать, что хоть он и урод, которого все ненавидят, но его упорством можно только восхищаться. Да, Хаширама создал деревню, тоже не отступался от своих слов, но к чему все это привело? Он прогнулся под всю эту политическую браваду, где та же самая война, только на бумагах, но он с лихвой проиграл эту баталию, просто поворачиваясь задом ко всем, кому не лень было всунуть Хокаге, живя под девизом «Мы Вай, мы Руле». Знаешь, я иногда задаюсь вопросом, а что если бы я был всесилен, что бы я сделал со всем этим подобием мира? Узумаки сделал паузу, размышляя над собственным вопросом, а вот кое-кто все больше поражался, в какое русло ведет эта беседа. И что же, Кьюби реально клал кирпичи, причем по несколько мешков сразу, выстраивая уже второй этаж. Вот и я не знаю, потому что методы этих упырей мне не подходят. Запрокинул он руки за голову и приземлился на подушку, продолжая размышлять над всем сказанным. Я иногда думаю, может просто послать все взад, украсть у всех техники, спасти твою сестру, чтобы была с нами, и уйти, просто жить для себя, спасать что-либо. А зачем? Никто никогда не изменится. Ладно, об этом можно говорить долго. Прервал он свои размышления на полуслове. Так к чему я вел-то? Я не предам ни тебя, ни друзей, никого бы то ни было. Просто я хочу знать, что рядом со мной будет тот, кто меня понимает. Я надеюсь, что это будешь ты. Перевернулся он на бок, разглядывая ночное небо через стекло. Наруто, я не знаю, что тебе сказать, потому что это просто. У меня нет слов, тут даже мат будет крайне мягким выражением. Лис действительно не находил слов, такая позиция была крайне опасна. Все то, что я сейчас услышал, очень похоже на суждение как Хаширамы, так и Мадары вместе взятых. Но проблема заключается в другом. Если ты собираешься уничтожить мир, я не уверен, что поддержу тебя. Лис выложил свою точку зрения, обозначая, что от его ответа зависит их будущее отношение. Ты считаешь, что он достоин на существование? Блондин добивал рыжего своим поведением, притом голос был действительно серьезен. Наруто, ты меня пугаешь. Демон уже не знал, куда себя девать, ведь нужно сделать что-то и очень срочно, а то в эту ночь пробудится страшное зло. Постой, я же не говорю тебе, что все такие, есть нормальные люди, которые выбрали свой путь, просто таким, как они, тупо не выжить в этом хаосе, а если и выживают, то становятся убийцами, насильниками, живодерами, педофилами, трансухами, в конце концов. Узумаки размышлял из крайности в крайность, подобно мне. Снова он бросил взгляд на ванну, где что-то произошло, что навсегда изменило парня. Короче, я хочу тебе сказать, если мне когда-нибудь выпадет возможность решить судьбу этого мира, то я не буду склоняться в сторону спасения, не раздумывая, передо мной будет стоять очень жесткий вопрос, а стоит ли этого того, потому что ты сам должен понимать, поступить правильно, не означает, что я не буду сожалеть об этом. Он отвернулся от ванны, перемещая взгляд на потолок. Встает вопрос, отчего я буду сожалеть больше. Парень действительно не мог понять, что сейчас для него является первостепенно важным. Я даже не знаю, что сказать. Кьюби никогда не размышлял с такой стороны, именно поэтому другой взгляд на жизнь заставил его задуматься над всем тем, что сейчас происходит. А я с этими мыслями каждый день хожу, и сегодня они только лишний раз подтвердились. Парень схватился за переносицу, начав ее массировать. «Я не жду от тебя понимания, но подумай сам. Ты рассказывал мне про старика Рикуда, что перед ним стоял тот же вопрос, оставить чакру людям или нет. К чему это привело? Именно, война не окончилась, люди не стали жить с природой на одном языке, а наоборот, войны стали ожесточенней, мир стал только хуже. И ты не можешь с этим не согласиться». Панк достал козырь из рукава, чтобы окончательно убедить друга, что нет единственно верной стороны, они обе размыты, словно мыло по стеклу, и будущее совершенно неопределенно, его невозможно увидеть, каким оно будет, что там за этим стеклом. Ты прав, но ты познал лишь эту часть жизни, А мне довелось и другое повидать. Девятихвостый вспомнил светлые времена, когда еще жил с Минато, Кушиной и сестрой, ведь тогда были действительно счастливые деньки. Хаэм, прости, но это лишь иллюзия, хотя нет, не так, это лишь твой домик, твоя зона комфорта, которая была очень нестабильной, и вот смотри, обвел он руками свое помещение, показывая тем самым, что жизнь может поменяться через несколько секунд, и не всегда в лучшую сторону. Ты ее покинул, и тут сразу, хуяк, пися всему тому, что ты так любил. Сечешь, шаг влево-вправо, мать его, расстрел. Парень не знал ни ласки, ни любви, ни заботы. Нет, были моменты счастья, но он никогда не забывал о своей боли. Злопамятный ублюдок. Наруто, знаешь, я не думаю, что ты будешь делать как другие, думаю, ты пойдешь другим путем. Поверь, в какой-то момент тебе покажется, что тебя все предали, потому что не согласны, и я тоже могут быть в числе этих неверующих. Решил подбодрить парня Лис, а то тот скоро совсем уйдет в себя и свои проблемы. Хотя знаешь, я не думаю, что это произойдет со мной. Ты умный парень, даже очень, поэтому я думаю, ты найдешь самый верный, а самое главное, правильный ответ на свой вопрос, от которого не будешь сожалеть. Лис верил в паренька, хоть и понимал, что сейчас этот ребенок на распутье добра и зла. Надеюсь, Кью, надеюсь, хотя, какого черта, вскипел парень, немного улыбаясь. Я таких умных речей никогда не толкал, дичь какая-то, видишь, сука рыжая, не буди меня посреди ночи, я и так с задания, а сам завалился лицом в подушку, пытаясь уснуть, но настроение у него было немного получше. Хорошо, и оба легли спать, хотя у каждого были свои мысли в голове после этого разговора. Прошло 5 лет с прошлого дня рождения мальчика, точнее 4 года и 11 месяцев, а это значит, что наш герой сильно подрос, окреп, короче, произошли все те метаморфозы, которые присущи всем детям переходного возраста, плюс ко всему припишите сложный характер Наруто и получите бомбу замедленного действия. Также на изменения повлияли ежедневные тренировки, на которых Шисуи гонял парня, как скот по загону, но наш блондинчик мог похвастаться не только физическими данными. Наруто был очень умен, он перечитал почти что всю литературу, которая была в библиотеке Конохи, и не только доступную часть, но и ту, что хранилась под 7 замками, клоны в помощь. Парень, как ни странно, изучал абсолютно все чтиво, сводки, записи, личные дела каждого, кто был достоин внимания, ну и журнальчики 18+, куда же без них. Однако на склад, где хранились свитки с техниками, он не смог пробраться, там вечно дежурит подручный Данза. Насчет техник, то Наруто справился с тем курсом тренировок, который поставил ему Учиха, да и все, что давали Какаши, Асума и Гай, тоже было исполнено. Узумаки все это слизывал, как кот сметанку, однако нашему герою предстояло еще многому научиться, но панк уже мог надрать задницу любому в деревне, в пределах разумного, конечно же. Одежда парня не претерпела изменений, просто куплено все на размер больше. Что касается его ужасного настроения, и почему он весь израненный, то сейчас все будет, не с цим, ребятки. Флэшбэк. 9 утра. Коноха. Наруто. Девушка стучала в дверь, она очень часто дышала, что означало, что шатенка неслась к парадной двери на всех парах. Наруто, сукин ты сын, открывай. Дверь распахнулась, чему обрадовалась девушка, но там ее ждал сюрприз в виде абсолютно голого парня, который держал журнал с голыми бабами. Че тебе надо, с утра пораньше. Хами сразу отвернулась, раскрасневшись от такого представления. Я уже вздрачнуть с утра пораньше не могу. Он направил руки вверх, делая потягушку, при этом зевая, но потом облокотился о дверь. Нет, если хочешь мне помочь, тогда милости прошу. Сделал он пригласительный жест рукой. У меня как раз половое созревание. Оденься. Хами тут же завизжал от его слов, вырисовывая у себя в голове всякие непристойности. Зачем? Панк действительно удивился от такого заявления. Зад у тебя зачет. Вон, посмотри, не вру. Блондин попросил повернуться девушку и опустить свой взгляд на его дружка, который находился в полной боевой готовности. Наруто, блин, у Сарутоби уже сдавали нервы. Сегодня будут красть дочь главы клана Хьюга. Выпалила на одном дыхании девушка, и из-за услышанного парень тут же стал серьезен. Так, проходи. Блондин силком затащил девушку в хату, предварительно осмотревшись, не было ли слежки. Ты чего? Хами даже немного испугалась, когда ее так нагло затащили в комнату, словно шавку. О таком не говорят на улице. Он быстро сократил с ней дистанцию и повалил ее на кровать. Девушка уже начала напрягаться, так как штык находился прямо перед ней. Новость отличная. Мне как раз нужны глазки, Хьюг. Я надеюсь, что ты никому не говорила об этом. Девушка не отводила взгляда от вставшего мистера Драника, который стал зомбировать ее. Нет. Словно под трансом ответила шатенка, отчего на лице парня появилась похотливая улыбка, которую не заметила красавица. Так, рассказывай откуда, что, как, но сначала. Хитрец подошел к девушке вплотную и сунул член ей прямо в рот, пока жертва осознавала, что же именно только что произошло. Прошло уже несколько секунд и несколько поступательных движений, доставивших парню удовольствие. Сарутоби никак не ожидала этого от Узумаки. Нет, он был сексуально озабоченным, но она не думала, что тот начнет ее насиловать, поэтому девчушка быстро отстранилась от прибора, уперев руки в его ноги, толкнув и себя, и его самого. «Ты совсем страх потерял». Шатенка саданула Узумаки смачную оплеуху, но что ее больше вымораживало, так это его улыбка. Аля сделал гадость, сердцу радость, будто сама не хотела. Он ее еще и начал убеждать в том, что так и нужно, но Хаами сверлила его гневным взглядом. А куда именно сверлила, думайте в меру своей испорченности. «Ладно, ладно», — вскинул он руки в примирительном жесте. «Не сегодня, но не смей отрицать, что не хочешь». «Да пошел ты». У Сарутоби уже пар шел из ушей от этого нахала. «Вот все данные». Она с силой ткнула свитком в грудь парня и направилась к выходу. «Я пошла, можешь считать, что мы дико поссорились». А после выбежала из хаты, хлопнув дверью, отчего парень немного вжался в себя, но всего лишь на мгновение. «Ну а кто там вжался, думаем в меру, ну вы знаете». «Эх, позже надо будет как следует извиниться». Блондин тут же развернул свиток, дабы прочесть все необходимое. «Ну и что тут у нас?» — задал он риторический вопрос перед прочтением. В данных же находился записанный разговор Хокаге с Данзо, который девушка подслушала чисто случайно сегодня утром, когда оба лидера прогуливались в парке. Эти данные сообщали точное время нападения на Хьюга со стороны облака и пакт о ненападении со стороны членов деревни, но не Хьюга. Начало в 10 вечера у западных ворот клана. Хаэм, интересненько. Кью, сегодня заполучим глазки, Хьюг. Наруто потирал ладоши, в предвкушении хорошей драки. Ты уверен? А вот его друг не разделял такого энтузиазма. Ладно, ты достанешь Гейкуган, ладно, ты спиздишь ДНК Синджу, но где ты ВМШ откопаешь? Лис был поражен его плану, но стоило признать, что тот был идеален и безумен одновременно, но в такой ситуации это наилучшее, что может быть. Всему свое время, братец, всему свое, подхватил он журнальчик 18+ с ухмылкой на лице. Время, 9 вечера, Коноха, квартира Хами. Господи, какой же этот Наруто придурок. Девушка ходила туда-сюда по комнате, ведь у нее никак не получалось выкинуть утренние происшествия из головы, и что только она не пробовала. И сладости, и работа, и даже смеситель. Я про холодный душ, а вы о чем подумали, извращуги? Черт возьми, а как ни крути, но его член мне понравился, такой аккуратный. Вспоминала она Наруто-младшего, как неожиданно для себя нервно засмеялась. Ха-ха. Она продолжила самобичевание, наряду с пошлыми мыслями, обычный день католической монашки. Хватит, все, стоп, хотя он такой, аристократичный член, мать его, уйди из моей головы. Я схожу с ума, уже сама с собой разговариваю. Девушка схватилась за голову, она не хотела принимать того, что уже сама хочет что-нибудь такое попробовать, ну и рядом всегда этот пошлый Наруто, который то и дело пытается затащить девушку в постель. Может, нужно было остаться? К тому же, все равно он когда-нибудь дотрахнет меня, так чего откладывать, я ведь знала, что буду с ним спать. Девушка уже стала разговаривать вслух, но тут схватилась за лицо, понимая то, что она только что сказала. «Пиздец, я шкура». Размышления шатенки прекратил шум, доносящийся из кухни. Хами была настороже, она ведь сыщик в собственной деревне и, явно, могла где-нибудь попасться за шпионажем, но тут она растерялась, так как Сарутоби вспомнила, что Бита находилась на кухне, и за эту везучесть она хотела похлопать себя по голове. Но на этом сюрпризы не закончились, ее ожидало кое-что еще. Неожиданно выключился свет во всей квартире, что напугало девушку в разы сильнее. Дело дрянь. Она начала медленно идти в сторону окна, чтобы сбежать по пожарной трубе, как вдруг услышала шаги в комнате. Хами, Сарутоби, не так ли? Чей-то голос разнесся эхом в голове девушки, которая навыдумывала все самые страшные картины того, что может сейчас случиться. Неизвестный был прямо за ее спиной, шатенка тут же попыталась выскочить в окно, но была схвачена за волосы и посажена прямо в кресло. Фуинджуцу, частичный паралич. Пленницу охватила слабость во всем теле, но почему-то только голова оставалась в рабочем состоянии. Репортерша ничего не видела в темноте, она пыталась хоть что-то различить в этих силуэтах, но все было тщетно. Вдруг в ее губы кто-то жадно впился, сначала она ответила на неожиданный поцелуй, но только потом сообразила прокусить губу наглеца. «Хаэм, а ты с огоньком», — шептал ей на ушко маньяк, отчего парализованную бросила в дрожь. «Послушай, если ты сейчас не будешь делать то, что я тебе скажу, то ты просто сдохнешь, поэтому в твоих же интересах сделать мне приятно, поняла меня?» Девушку охватил страх за свою жизнь, поэтому та согласилась. «Хорошо, инстинкт выживания сильнее». Хами услышала, как расстегивается ширинка на штанах, этот звук навсегда теперь останется в ее памяти. Спустя мгновение девушка ощутила, как по ее щеке провели чем-то теплым и твердым, затем небольшие стуки по губам, тем самым означая, чтобы она открыла свой рот. Вот уже этот теплый предмет находится прямо у нее во рту. Сарутоби не знала, что делать, но насильник не стал размениваться и, схватив шатенку за волосы, стал двигать ее головой взад-вперед, доставляя себе удовольствие. Она чувствовала, как член во рту пульсирует. Она думала, что это будет ее пугать, но по мере процесса девушка понимала, что нехило так заводится. Спустя пару минут маньяк начал стонать, точно так же, как и сама насилуемая. Насильнику уже не приходилось двигать головой девушки, она уже сама втянулась в сей акт. Вот парень начинает стонать еще больше и делает последний самый глубокий рывок, добираясь до самых гланд и спуская свое семя. Девушка проглотила все до последней капли, ей понравился этот вкус, но тут же наступила тишина, которую нарушил незваный гость. «Вот это я понимаю», — вздрачнул. «Каждый бы день так». И тут-то до нее дошло, кто же этот самый насильник. Наруто. Как только включился свет, то у Хами просто не было слов, так как перед ней предстал панк, являя себя во всей красе. «Ну, я просто подумал, что нужно извиниться». Парень развел руки в стороны, явно усмехаясь над недавней ситуацией. «Я тебя, сука, на куски порежу, ты у меня землю жрать будешь». Шатенка была зла как никогда, поэтому орала чуть ли не на весь квартал, обещая парню все муки ада. «Ну что ты, красавица, сама же как шлюха стонала, и признайся, тебе понравилось». Схватил он ее за подбородок, смотря прямо в глаза, в которых был гнев вперемешку с похотью. «Целовать не буду». Она резко отдернула свою голову в бок, чтобы не смотреть на него. «Я буду часто тебе делать такие сюрпризы». Парень все-таки поцеловал девушку, но в щеку. «Мне нужно идти. Техника спадет через 15 минут, так что, подумай, какой ты мне подарочек в следующий раз сделаешь». Узумаки исчез в шуншине, оставив жертву одну в комнате. Вот же мелкий ублюдок. Репортерша еще долго материлась и проклинала нахала, но последняя ее мысль была: а хотя, вот эти вот хотя всегда оборачиваются в нужное русло. Если подумать, пусть заскакивает. Хами встала с дивана, когда техника развеялась, и поняла, что вся намокла. «Ну что же, как говорил Наруто, надо бы вздрачнуть». С этими мыслями она и направилась в кровать, выполнять непристойные кульбиты. Час спустя, ворота клана Хьюга. «Зря ты так с ней». Лису хоть и понравилось представление, но было все-таки чересчур, на его взгляд. «Ха, ты думаешь, одни мужики похотливые уроды? Нет, чувак, я тебе больше скажу, бабы думают о сексе больше, чем мы, это еще более похотливые существа. Ты же знаешь, сука не захочет, кобель не вскочит». Начал давление аргументами парень, из-за чего Кьюби сразу сдал позиции. «Эти сучки только и думают о том, как бы переспать с тем, с кем сосутся. Я не отрицаю, что не все такие, но, я же не ебукова попала, однако». Хами не знала, кто это, но она завелась, не потому что я ее изнасиловал, а потому что вел себя так. «Все бабы обожают БДСМ, 50 оттенков серого в помощь. Просто кто-то понимает это рано, а кто-то поздно. Так что зря не зря, но готов поставить все свои деньги на то, что она даже разбираться со мной из-за этой ситуации не будет. Просто в следующий раз, она сама все начнет». Предвкушал свою следующую встречу с Хами Панк, обдумывая, чем же они займутся. «Хе-хе, Потер он ладоши. А если она решит тебе елдаком в жопу отомстить? Кьюби решил пошутить, но тут же захотел взять свои слова назад после ответа друга. Я уверен, что так и будет, чувак. Лис даже на секунду потерял дар речи, а блондин решил его добить. По поводу этого, ты в курсе, что половина баб земного шара мечтают выебать своих парней? Наруто проводит мощный удар, от которого противник падает, но не сдается. Ты втираешь мне какую-то дичь. Но Ика пытался найти хоть какое-то объяснение этому диалогу, но у него никак не выходило. Я серьезно. И да, я к вам тоже обращаюсь. Да-да, именно к вам. Здорово, упыри, это я, Узумаки Наруто, обращаюсь к вам. Припомните мои слова. Если у вас есть баба и вы встречаетесь больше полугода, поверьте, она иногда думает выебать вас, можете мне не верить, но при встрече спросите об этом, так, невзначай заведите разговор, и внимательно следите за ее реакцией, вы сильно удивитесь. Панк обратился прямо к вам, ребятки, у кого-то произошел разрыв шаблона, ты совсем ебанулся, ты с кем разговаривал, Кью положили в нокаут, и противник больше не поднимается, да так, отмахнулся блондин. Как вдруг заметил кое-что интересное. А посмотри, пора приступать к заданию. Возле ворот показалась группа шиноби облака. Они несли девочку, точнее один из них нес огромный мешок, в котором и находилась наследница, которую, по всей видимости, вырубили, чтобы не было шума. Отмечу то, что работа была выполнена чисто, тревоги никто не поднимал или не хотел поднимать. Наруто стал преследовать похитителей. Те быстро добрались до южной стены и перемахнули через нее, этому же примеру и последовал Панк, однако тот приземлился в кусты, чтобы все поконкретнее узнать, рано пока выходить на свет. За вами была слежка, это был главный в группе, который ждал результатов за пределами вместе с остальными шиноби. Нет, господин, работа выполнена идеально, все шло по плану, меня встретил глава клана, он подмешал снотворное в чай дочери, поэтому она не проснется до завтрашнего дня, отчитался один из похитителей, встряхнув мешок с ценным грузом, при этом улыбаясь. Хах, и чем же такая милаха заслужила такое отношение отца? Мужчине на секунду стало жалко малышку, но потом он просто похлопал по мешку ладонью. Неудачница. Глава клана сказал, что она слабая и ему такие не нужны. Наруто сжал кулаки, его терпение начало закипать от такого обращения с девчонкой. Вот ублюдок, родную дочь. Мне даже стало жалко ее убивать. Но из-за такой ситуации, думаю, это наилучший вариант. Парень тут же начал размышлять, что девочке в этом мире уже некуда идти и единственный выход из всего этого – смерть. Хорошо, выдвигаемся. Главный уже собирался уходить, как и вся его свита, но тут из кустов послышался голос. Не так быстро, пиндосики. Парень решил играть в открытую, теряя возможность для внезапного нападения. «Ты еще кто?» Главный начал переговоры, а его четверо подчиненных приготовились к сражению, начав брать парня в кольцо, ведь им не нужны были свидетели. «Неважно, мне нужна эта девчонка». Узумаки показал пальцем на жертву, что находилась в мешке одного из шиноби. «И вы отдадите мне ее по-хорошему, или...» Но его наглым образом перебили. «Так попробуй возьми, сопляк». Главный достал катану, а все остальные уже окружили парня, который улыбнулся маниакальной улыбкой. Хах, ну окей. Наруто резким движением проткнул главаря банды Сэйм прямо в голову, тело схватило судорога, а из раны потек ручеек из крови, все остальные были в шоке от того, что сейчас увидели, поэтому быстро потеряли бдительность. Следующий. Панк вытащил Сайи резким движением, пнул мертвое тело в того, кто стоял позади главаря, отчего те упали на землю. Наруто, помни, ты не можешь пользоваться техниками, а то тебя рассекретит. Кью напомнил другу, что операция слишком секретная и светиться чакрой будет грубой ошибкой. Помню. Парень начал продумывать стратегию для боя. Ну что, так и будем, как тёлки мяться. Или поиграем. Приподнял он бровь, тем самым дразня противников. Один из них начал закипать, поэтому Панк решил добить его своей наглостью, показывая пальцем жест. Ну попробуй достать меня. Наруто решил не отступать, а идти сразу напролом. Но это была его главная ошибка, потому как все присутствующие отлично владели кинджутсу. Тот, кого дразнил блондин, первым подбежал на Узумаки, чтобы проткнуть того катаной, но Джинчурики увернулся и всадил Сай прямо в ногу парня, заставив его припасть на колени. Хороший мальчик. Сзади уже нарисовался другой противник, занося катану, но мальчик быстро среагировал, и второй сай уже красовался в груди шиноби. И это все, парень даже немного расстроился, но дальше произошло то, чего парень никак не ожидал, или, как говорится, довыебывался. Тот, кого он проткнулся им в бедро, схватил панка за ноги, а тот, у кого еще красовалось в груди орудие, из последних сил схватил парня за плечи со спины. Шиноби обездвижили парня, поэтому третий похититель нацелил катану прямо в сердце плененного. Узумаки не нашел лучшего выхода, кроме как податься вперед, тем самым проткнув себе плечо и парализуя собственную руку, куда лучше, чем смерть, да и тот шиноби, что держал его со спины, был проткнут в самое сердце, отчего тут же умер. Похититель не ожидал этого, поэтому блондин успел зарядить головой прямо в нос третьему, ломая тот и запуская куда подальше от себя. Панк выбрался из оков и тут же вытащил катану из своего плеча. Больно, блин. Тому, кто держал его за ноги, он тут же отрубил голову мечом, откуда тут же хлынула кровь, раскрашивая всю одежду парня. Но было одно большое «но». Теперь у парня функционировала только одна рука. Я их явно недооценил. Корил себя блондин за такую оплошность. Сам виноват, съязвил лис, хотя сам еле-еле сдерживался, чтобы не вырваться наружу и не устроить кровавую баню. Узумаки понимал, что ситуация дерьмо, и вот уже двое оставшихся шиноби не торопились делать выпады, поэтому их сделал сам блондин, подскочив к одному из них. Наруто замахивался для удара, но шиноби начал ставить блок. Ха, наебал. Герой остановил катану прямо перед мечом и, извернувшись, со всей дури заехал прямо по шарам шиноби с колена. Тот упал, и блондин добил его, всадив сай в спину, резко провернув, оборвав жизнь еще одному, резко достав орудие и прокрутив катаной в одной руке и сэйм во второй, медленно направился в сторону последнего. Тот скинул мешок с девочкой на землю, на чем и зацепилось внимание парня, и тот не успел заметить куной, который угодил прямо в ногу блондину. Тот сразу припал на колени и всадил катану в землю, делая из нее опору, а вот шиноби уже сократил дистанцию, готовясь нанести решающий удар. Последнее слово, орудие противника уже было в нескольких сантиметров от головы парня, но тот успел подставить свой сай для защиты. Послышался лязг металла. «Да, у тебя козявку из носа видно, дай вытру». У Наруто был козырь в рукаве, под названием синбоны, прикрепленные к запястью, и один из них панк запустил прямо в ноздрю шиноби, пробив тому мозг. Тот тут же упал на землю и начал извиваться в конвульсиях, кричать, молить о пощаде, пока его мучения не прервал парень, всадив сай в глаз бедняги, лишая того жизни, а затем и глаза, который тот запустил куда подальше. Дерьмо, надо же еще всех этих гадов запечатать, а у меня одна рука рабочая, благо тренировки. Парень извлек свиток, а после начал набивать печати одной рукой. Я тебе говорил, видишь, не зря, и про девку не забудь. Напомнил про суть задания зверь, наблюдая за тем, как парень запечатывает последнего из группы по захвату. Это да, спасибо. Голубоглазка схватил мешок с грузом, взвалил на здоровое плечо и быстро исчез с места преступления. Хата Наруто, как же я ненавижу себя лечить. Рука спасителя светилась зеленым свечением и потихоньку раны затягивались, пока парень сидел в кресле и обдумывал свои дальнейшие действия, все не сводя глаз с маленькой девочки, что сейчас была видна в приоткрытой в ванну дверь. Что будешь делать с девчонкой? Кьюби не хотел слышать ответ на этот вопрос, но все-таки решился, так как понимал, что назад дороги нет. Сейчас же ей займусь, рука вроде работает. Наруто пошевелил пальцами левой руки, убедившись, что полностью восстановил работоспособность. Он встал с дивана и направился в сторону ванной комнаты, чтобы окончательно изменить свою жизнь. Ты уверен, отнять жизнь это одно, да ты не раз проводил испытания на трупах, но это живой человек. Лис не хотел, чтобы парень погружался в эту бездонную яму, ведь после этого прежним он не будет, никогда. Так надо. Этой фразой Наруто пытался успокоить самого себя, нежели друга, но помогало не очень, руки тряслись, поэтому блондин решил немного выпить и раскурить косяк перед операцией. Прошло несколько минут, все необходимое для извлечения было подготовлено, сам врач был подготовлен, девочка уже лежала на операционном столе в ванной, все готово. Брюнетка не приходила в себя, это играло на руку Узумаки, он не хотел смотреть ей в глаза, когда тот будет снимать с нее скальп. Блондин взял скальпель, кидая последний взгляд на свою будущую жертву, собрав все свои яйца в кулак, медленно вдохнув и выдохнув, он стал снимать кожу с ее черепа, Тут же брызнула кровь, и пациентка пришла в себя от того, что ее щеки медленно оттягивают и отрезают. Она тут же начала мычать, но мученик все предусмотрел и связал брюнетку, ко всему этому поставил на нее печать паралича. Она бегала глазами по помещению, в надежде, что ее спасут, но помощь так и не приходила, лишь этот псих, который разрезает ее на части. Самое больное было тогда, когда пришлось отдирать ту область, которая Узумаки в принципе не понадобилась бы, это были глаза. Панк просто выдрал ее веки, оттуда сразу хлынула кровь, прямо по открытым глазам, которые метались в разные стороны от шока, а зрачки уже были расширены до той степени, что не было видно черного ободка глаз. «Простите, не медик». Она закричала от боли и орала, молила о пощаде, но Наруто не мог ввести ей наркоз, ему нужно было добраться до мозга. Девочка пыталась брыкаться, пыталась выбраться, но совсем не могла пошевелить телом. От этого страха кровь начинала течь быстрее, отчего багровая жидкость все сильнее застилала глаза. Когда Панк снял полностью скальп с ее лица и был виден череп, то был весь в ее крови, его волосы приобрели красноватый оттенок, создавая жуткий образ, который отпечатался в глазах девушки вперемешку с каплями крови, но садисту этого было недостаточно. Красноволосый достал пилу, чтобы разрезать ей череп. Она молила отпустить ее, но он понимал, что ее ждут куда большие страдания, поэтому Наруто все делал, стиснув зубы. Последний взгляд в ее глаза, залитые кровью, но при этом полные страха и отчаяния. Узумаки подключил пилу к источнику питания и активировал. Шум пилы раздался эхом в голове пленницы. «Прости». Последнее, что услышала девочка, перед тем, как начался ее персональный ад из боли и страданий. «Нет». Узумаки стал разрезать ей череп, чтобы добраться до мозга. Как только пила коснулась черепа и начала его резать, то стал слышен треск костей и дикий крик девочки. Побрыкавшись еще с минуту, она остановилась, как и ее голос перестал звенеть в голове героя. Только иногда были видны позывы, но это уже были нервные окончания, которые посылали сигнал в мышцы. Девушка умерла от болевого шока, от этого красноволосому даже слегка полегчало, но как только он закончил ювелирную работу и снял черепную коробку, то увидел мозг, находящийся в этой самой коробке, который до сих пор пульсировал, а сам был весь покрыт какой-то жидкостью и слизью. Затем парень перевернул девушку на живот и вырвал все окончания, которые ведут к спинному мозгу. Спустя 15 минут Наруто умылся, положил мозг с глазами в банку и отправился прочь из ванны, хватая бутылку с виски, опустошая ее за один присест. Он тут же прикусил свою руку, чтобы не блевануть, а затем просто приземлился в кресло, прикуривая сигарету. «Наруто, неужели именно так нужно было это делать?» Лиса поражала жестокость парня, он молчал все это время, потому что слова застряли в горле, словно ком, и не могли вырваться наружу. «Да, мне нужен ее мозг для ДНК, а при наркозе в глаза и мозг попало бы очень маленькое количество чакры, потому как при адреналине ее испускается в 10 раз больше». Он выдохнул дым, боясь посмотреть в сторону ванной. «Как ее хоть звали?» Кьюби понимал, что теперь парень никогда не будет прежним, и то имя, что он сейчас назовет, будет откликаться эхом всю его жизнь. Хината Хьюга, Йентов Флэшбэцк. Вот так наш герой подготовился к учебе. Наступило утро, и Наруто собрался в академию. Сегодня была подготовка к экзамену на Гинина. Если бы не Хокаге, то Узумаки бы забил большой и толстый на эту церемонию, да и на сами звания шиноби, но приказ есть приказ. Нельзя вызывать подозрения. Здание Академии. Аудитория 707. «Вы слышали, сегодня к нам придет новенький», шептались девочки из класса, сидя все вместе за одной партой, пока парни пытались выяснить, у кого из них техники круче. «Да ну, мы ведь выпускаемся скоро, такого быть не может». Начала одна из девочек взвешивать все за и против. «А кто?» «Но любопытство, штука коварная. Его, вроде, Узумаки Наруто зовут». Двое из клана Учиха сразу навострили уши, когда услышали это имя. «Ты уверена в этом, Сакура?» Ами не верила в такое совпадение, поэтому тут же схватила девочку за плечи. «Абсолютно, мне папа рассказал». Тут дверь в класс распахнулась, и зашел парень, похожий на Панка. «Ну здорово, будущие евнухи и куртизанки, это тут к экзамену готовится?» Примечание к части. Картинки. 1. Хами. http://imk14deviantart.net/e7100166e Naruto RPC Юсткуна Ичебыблацк Панхерез D353P4UPNG. Глава 11. Учеба. Страшное слово. Глава 11. Учеба. Страшное слово. Ну здорово, будущие евнухи и куртизанки, это тут к экзамену готовится. Всем незнакомый сразу навел шороху в классе, знаменуя, что все должны обратить на него внимание, что, конечно же, удалось сделать, но не всем такое обращение понравилось. «Как ты нас назвал?» К Наруто сразу подлетел парень со стрелками на щеках в зимней курткой, когда был разгар лета. «Может тебе врезать?» Киба встал вплотную к лицу блондина, схватив его за грудки одежды. «Знаешь, что я не люблю?» Он тут же одним хлестким ударом снял с себя руки собачника. «Так это когда ко мне так близко стоят и дышат моим кислородом, при этом портя воздух вокруг». В классе тут же послышались смешки, из-за которых паренек тут же вскипел и захотел въехать наглецу. Удар прошел точно в цель, как все могли подумать, но Узумаки отмахнул голову назад и лбом сломал нос Инузуки, посылая того в другой конец класса. Это, кстати, всех касается. Блондин обошел каждого своим взглядом, но как только глаза столкнулись с определенными, то взгляд резко изменился, с хладнокровного, на теплый и нежный. «Ты серьезно? Неужели эта деваха так на тебя влияет?» Лис все больше поражался его случайной знакомой, которая также застыла, рассматривая новенького. «Варежку прикрой». Наруто менялся рядом с ней, превращаясь в плюшевого мишку. Он тут же захотел двинуть в сторону к старой знакомой, но тут нарисовалось препятствие. «Ты какого лешего тут забыл, психопат?» К новенькому подошел Саски со злобным видом, вставая в позу крутого парня, явно настраиваясь на драку. «А тебя кто-то спрашивал, недоношенный?» Наруто сразу прописал по морде Учихи, из-за чего все в классе тут же напряглись. Половина хотела заехать на халу по морде, половина его уже побаивалась, ну а самые умные просто наблюдали с полным пофигизмом. «Не смей трогать Саски». Это была Ина, которая аж вскочила со стула, переживая за своего кумира, но Панк взглянул на нее так, будто она помойная крыса, которую напичкали ливерной колбасой, и скоро придет кошак, чтобы отведать свое лакомство. «Чет меня занесло». Короче, Яманака сразу заткнулась. «Ты поплатишься, ублюдок». Учиха тоже прописал Панку, как только пришел в себя после удара. В аудитории нависла злобная аура жажды крови, каждый присутствующий чувствовал это, каждый понимал, что сейчас будет драка, но никто никак не ожидал следующего поворота. «Рад тебя видеть, упырь». Пожатые руки и мужское объятие, из-за которых некоторые просто обронили челюсть, некоторые протирали глаза, а кто-то просто плюнул на все, убирая порцию чипсов в рюкзак, так как шоу отменилось. «Тебя каким ветром сюда занесло?» Брюнет был рад видеть своего боевого товарища и друга, он хлопнул его по спине, приглашая присесть рядом с ним и все обсудить. «Я тебе позже расскажу», — отмахнулся Джинчурики, останавливаясь на месте, смотря на совершенно другую парту. «Стоит упомянуть, что Наруто и Саски с того дня X, то есть гонки, сдружились и стали подобно братьям. У них были странные, но довольно теплые отношения, хоть и каждый ненавидел друг друга и старался напакостить, да и каждая их встреча заканчивалась тумаками, и эта свиданка не исключение, но отношения были крепкими и надежными. Йойца, изыдите. Так чего встал? Пойдем, сядем». Шаринганистый показал на свое место, но там уже шла ожесточенная война между толпами фанаток-брюнеток, которые бились за место с ним. Это вызвало смешок у Панка, а вот Учиха схватился за переносицу, нервно ее почесывая. «Я думаю, там занято, да и есть местечко получше». Взгляд в сторону Ами, отчего-то немного вздрогнула, на что герой моргнул левым глазом, но на это девчонка лишь отвела голову с гордым видом. «Чел, тут и так тоска смертная», — отозвался Саски, боясь смотреть на то место, где находилась его парта. «Ты же знаешь, я люблю, когда тебе хреново». А вот Узумаки наслаждался представлением. «Бог в помощь, вот ты». Шаринганистому снова захотелось врезать парню, но тот лишь стоял и давил лыбу. «Всегда пожалуйста». Джинчурики сделал поклон другу и направился к интересующей его точке, а именно к тому месту, которое наметил, но вдруг какой-то парень опережает нашего ГГ, садится рядом с ими и начинает к ней подкатывать, чего явно не оценил блондин. «Шикамару отвали». Учиха была в плохом расположении духа, но не из-за Нара, а из-за того, кто только что подошел к парте. Она всем своим видом пыталась показать, что ей все равно. «А что не так, детка?» Парень подсел поближе, запрокидывая руку на спинку стула, сокращая дистанцию между их лицами. «Ой, лучше бы он этого не делал. Эй, мудила, слышал такую вещь, как инициатива ебет инициатора?» Наруто указал на Инузуку, который до сих пор не пришел в себя. Пару ребят стояли рядом с ним и пытались привести в чувство, но ничего не выходило. «Понял». Шикамару поджал очко и испарился за долю секунды, давая возможность блондину спокойно присесть рядом с девушкой. «Здравствуй». Парень тут же завел разговор с брюнеткой, ему хотелось поговорить с ней, но тут ему врезали мощную пощечину, от которой остался такой нехилый след. «Ау». Саске, который наблюдал за этой картиной, порадовался, что его другу так врезали, ведь он променял его на эту девчонку, но все-таки удар был неплохим, отчего парень немного сжался. Но тут его снова окружили поклонницы, загораживая обзор. «За что?» Сразу начал потирать больное место Панк, смотря на собеседницу с шокированными глазами. Та же сверлила его взглядом, что если тот продолжит себя вести так, как ни в чем не бывало, то полетит следом к Кибе. Из-за этого взгляда Панк немного вжался в себя, глотая воздух. «А ты как думаешь?» Девушка приподняла бровь, явно поражаясь его толстокожести, и при этом начала стучать пальцами по парте, из-за чего парень начал нервничать еще сильнее. «Я не знаю, герой сам не понял», задал он вопрос, или утвердительно ответил, так как получать тумаков не хотелось, ведь если будет обороняться, так получит еще больше, а ударить в ответ просто достоинство не позволит, да и не только оно. «Ты прикалываешься». Строптивую это еще больше бесило, отчего та стукнула кулаком по столу, все в классе тут же заткнулись. А вот Наруто начал медленно отъезжать на своем стуле, думая о том, что лучше бы сел к Саске, который в этот момент злорадствовал. Но тут девушка продолжила, при этом встала со стула, наклоняясь на собеседника, пытаясь подавить его психически. «Сходил на свиданку, я его, видите ли, целую, первого парня, к которому я проявила интерес, и хоп, пропал на 5 лет, ни привета, ни ответа». Под конец их носы уже соприкасались, а во взгляде читалось, что если ее не устроит ответ, то парень всю жизнь будет питаться через трубочку. «Соизволь объясниться». «Да она тебя сделала, чувак». Лис в этот угорал в подсознании, хотя в некоторых моментах он тоже побаивался учиху, но другу об этом знать не обязательно. «А можно мне джинчурики поменять, где тут интерфейс?» Злорадствовал Кьюби, которого явно веселила эта ситуация. «Ами, я был занят». Парень также встал со стула, беря психологическое преимущество в свои руки. Девушка же сделала маленький шажок назад, при этом парень смотрел на нее серьезным взглядом, показывая, что либо она это принимает, либо идет куда подальше. Учиха растерялась, но парень решил не добивать жертву. «Прости, что не мог проводить с тобой время, мне тоже этого хотелось, но дела были превыше моих привязанностей, но сейчас у нас уйма времени, может, наверстаем», — оправдывался и извинялся парень, тут же меняясь в лице, начав смущенно улыбаться. При этом взгляд действительно просил прощения, уж что-что, а учихи по глазам читать умеют.